А то бы не говорил мне товарищески, грубовато, приятельски, хамски. Ну, давай, шагай, можно. Я, Ордынцев Сергей Петрович, 1962 года рождения, подполковник милиции, общий стаж службы 21 год, 4 месяца, 12 дней, откомандированный на должность старшего офицера управления криминальной разведки Международной организации уголовной полиции «Интерпол», прошу уволить меня из органов внутренних дел. Министр неодобрительно хмыкнул и спросил недоверчиво, каким же это макаром ты себе такой стаж накачал? Тебе что, в милицию сыном полка взяли? Пасынком, смирно ответил я. А стаж мне кадровики накачали за участие в боевых действиях в Афганистане. Про нас, ментов-афганцев, был специальный приказ вашего предшественника, министра Бакатина. Давно это было? Угу, покивал он значительно державно-государственной головушкой. Помню, помню. Но дать тебе, Ордынцев, пенсию по боевой травме не могу. У тебя инвалидности нет, не обессудь. Тут и я вздохнул тяжело, а молвил мягко. Ну, не можешь, не надо. Я понимаю, тебе порядок нарушать нельзя. Раз не полагается, значит, обойдусь как-нибудь. Ты это не бери в голову. Он от удивления глаза выпучил. С того дня, как он впервые перешагнул порог этого кабинета, никто не сказал ему понебратского «ты». Великая привилегия сановника говорит всем «ты», твердо зная, что я — это мы, что меня много, что я — держава, власть, сила, и обращаться ко мне надлежит только на «вы», и любая попытка тыканья есть не просто нарушение субординации, а оскорбление национального достоинства и покушение на государственный престиж. Покачал он головой и сказал удивленно, «А мне звонили о тебе достойные люди. Сказали, что ты неплохой парень, толковый. Люди злы. Обманули», — вздохнул я. «Ладно», — махнул он рукой. «Последний вопрос. Что ты можешь сказать об обстоятельствах убийства жены Александра Игнатьевича Серебровского?» «А что я могу сказать? Я ведь там случайно оказался». Развел я беспомощно руками. Когда я приехал, она уже была мертва. «Я понял», — снова кивнул он. «А Константин Бойко кто вывез отсюда?» «Кота? Бойко?» — безмерно удивился я. «Откуда мне знать? На месте убийства я видел его мельком. Но там такая кутерьма была, что я сразу потерял его из виду. Больше Бойко я не видел, где находится, не знаю. И он мне ни разу с тех пор не звонил». «Я понял», — опять повторил министр и долго задумчиво смотрел на меня. Потом сказал ровным голосом, «Подпиши заявление, поставь дату». Я расписался и число поставил, протянул лист, прикрыл глаза, скрестил под столом пальцы и молча завопил: «Господи всемогущий, сделай так, чтобы это было последним распоряжением по службе. Я ведь отдал ей всю свою непутевую, бестолковую жизнь». И ничего не услышал в ответ. Сыто сопел кондиционер. Поскрипывало золотое перо в руке у министра. Зачем он меня вызывал? Взглянуть лично на отвязного дурака, за которого ходатайствуют невероятно достойные люди? Боюсь, мне этого не узнать никогда. Да и не нужно мне это теперь. Левый угол моего заявления перекрыла размашистая косая резолюция вывести за штат